Глава 25. Тоннер не успел захлопнуть дверцу кареты. «Далеко собрались?» — окликнула его Ирина Лукинишна. «Тетушка?» — округлились глаза у Полины. «Вы же больны». «Поболеешь с вами. Ну, чего уставились? Возьмете старуху или оставите на улице замерзать?» «Мы не домой», — сказала Полина. «Спасибо, милая». Не обращая внимания на ответ, Ирина Лукинишна взобралась в карету. «Мы не домой», — повторила Полина. «А куда?» «Бежать задумала. Так знай, милая, через мой труп. Костьми лягу. Стукни-ка, Матвей, чтобы трогали. И крикни Ваське, чтобы на фонтанку правил домой. А вы, доктор, как не стыдно. Доверилась вам, а вы в заговоре, оказывается, состоите». «Видите ли», — начал было Тоннер, — «вижу, вижу. И как танцевали с Полиной видела, и как глазели на нее тоже». «Вы ошибаетесь, сударыня», — громко и резко оборвал ее Тоннер. «Дело в том, что Матвей Никифорович получил сегодня пристранное приглашение в гости и попросил нас с Полиной его сопроводить в целях безопасности». «В гости? Во втором часу ночи?» «Это и вызывает его беспокойство». «И куда же вы направляетесь?» — поинтересовалась Ирина Лукинишна. «Средняя Мещанская, дом Молчановой», — ответил Кислицын. «Ну-с, посмотрим, что за Молчанова такая». Доехали быстро. Ударивший морозец лучше любого ветра сдул с улиц прохожих. Лишь бродячие собаки дрожали в свете мерцавших фонарей. Увидев дом, Тоннер узнал его. Бывать здесь ему уже доводилось, и при весьма трагических обстоятельствах. «Побудьте с тетушкой, Полина Андреевна», — попросил Наледенскую. Стучать не пришлось, дворник не спал. «К вдове капитана Попугаева», — сообщил ему Кислицын. Так было подписано полученное им сегодня письмо. «Почему шантажистка решила раскрыть инкогнито?» — задумался Тоннер. «Проходите, проходите. Они предупреждали, что ночью гостей ждут. Коли полтинчика не жалко, провожу. А на самом верху света нет, а я вам лампою». В гостиной Шнейдер развернул полевой госпиталь. В вольтеровском кресле полулежала Марфуша. На диван водрузили Филиппа Остапыча, на атаманку Рооса. Этнографа нашли будочники, отправленные Яхонтовым в погоню за Тихоном. Сам он с ними не пошел. Бесполезно. Швейцар с этнографом дышали. Иногда стонали, но привести их в чувство Борис Львович пока не мог. «Словно бревном огрели», — удивился он, рассматривая синяки на лицах. «Кистенем или кастетом», — равнодушно обронил опытный Яхонтов. Он аккуратно вытряхнул на журнальный столик вещи из найденных на тротуаре заплечных мешков. В первом обнаружились столовые приборы, кольца, бусы и прочие ценности. Содержимое же второго сильно озадачило Петра Кузьмича. Монашеская ряса, моток крепкой веревки, странная колода карт, одни дамы треф, футляр для пистолетов с шомполом и пулелейкой, рояльная струна и медальон с портретом молодого человека в мундире коллегии иностранных дел. «Не знаете, кто это?» — спросил Петр Кузьмич Угарова. «Владимир Лаевский, сын хозяина дома». «Инициалы, значит, В.Л. А на пистолете, из которого в Пушкова пальнули, К.Я. И на футляре, кстати, тоже». «Константин Ярош», — предположил Денис. «Кто это?» «Друг Владимира Лаевского. Увы, ныне покойный». И внезапно Денис вспомнил. «Из пистолета с теми же инициалами Ухтомцева убили». «Не убили», — оборвал Яхонтов, — «застрелился. А вы, сударь, откуда про то знаете?» Угаров не выдержал тяжелого взгляда. Отвел глаза в сторону, покраснел. Избавил его от необходимости отвечать генерал Лаевский, неожиданно вошедший в гостиную. «Что здесь происходит? Кто вы и что делаете в моем доме?» Андрей Артемьевич так торопился, что не снял в прихожей шинель. «Следственный пристав Яхонтов», — отрапортовал Петр Кузьмич. «Вас пытались ограбить, господин генерал». «Ограбили! Ограбили! Белорыбицу ограбили!» — заверещала с кресла Марфуша. «Как это пытались?» — грозно спросил Андрей Артемьевич. «Забрались, а красть передумали? Доложите, как положено, пристав». «Отряд полицейских под моим руководством прибыл, когда вор еще находился в доме. Услышав требование сдаться, преступник попытался спастись бегством и в панике бросил украденное. Взгляните». «Мамина брошь!» — воскликнула Ольга Змеева. Она выглядывала из-за плеча Андрея Артемьевича. «Единственная память». «Молодцы!» — похвалил генерал. «Как вас там, Яхонтов, ваше высокопревосходительство?» «Вор где? В участке?» «Нет, господин генерал». «Ах, вот он!» Сразу и не заметил, подслеповатый Лаевский увидел лежавшего на атаманке Роса. «Ну, вы его и отделали. По делам, будет знать». «Хм. Господин генерал, это иностранец, пытался помочь нам». «Иностранец?» — не удивился Лаевский. «Эй, полковник, не об этом ли, господине, вы толковали дорогою?» Терлецкий вошел в гостиную и не смог скрыть радости. «Боже, мертв!» «Рос жив!» — повернулся к полковнику Угаров. «Господи, а с Филиппом что случилось?» — генерал разглядел швейцара. «Ограбили! Ограбили! Белорыбицу ограбили!» — снова завела Марфуша. «Я не закончил доклад, ваше высокопревосходительство», — продолжил Яхонтов. «Преступник при задержании оказал яростное сопротивление. Ранил в ногу надзирателя Пушкова. Его на телеге в хирургическую академию повезли. А швейцара и господина иностранца ударил по голове». «Чем?» — с интересом спросил Терлецкий. «Кастетом, наверное». Федор Максимович снова обрадовался. «Даже если Роос к утру очнется, с таким синяком к императору явиться не посмеет». «Безобразие!» — возмутился генерал. «Я буду жаловаться, пристав. Полиция для того и создана, чтобы не допускать подобного. Грабителям место на каторге, а у вас они разгуливают, вламываются в дома. Слыханное ли дело? Генерала ограбить!» «Вор проник к вам в дом не сегодня», — мягко возразил Яхонтов. «Что?» «Он жил здесь. Вор, слуга вашего племянника. Тихон». Марфуша, знай, блажила. «Обворовали, обворовали белорыбицу». «Не волнуйся», — попыталась успокоить блаженную Ольга Змеева. «Все, что украли, нашлось. Вон, на столике». «Деньги! Деньги мои украл! Все, что на церковь копила!» «Денег мы не нашли, господин генерал», — признался Яхонтов. «Так что вы тут делаете?» — возмутился Лаевский. «Езжайте, ищите, ловите вора!» «Слушаюсь. Один лишь вопрос. Где ваш племянник?» «Не знаю. Зачем он вам?» «У меня предписание доставить его к оберполицмейстеру», — объяснил Яхонтов. В гостиную вплыла Софья Лукинишна. «Сашенька, талант! Не то что некоторые!» Софья Лукинишна не отказала себе в удовольствии поддеть Угарова. «Ему сам великий князь картины заказал. Аванс сегодня прислал». «Что?» — вскочил Денис со стула. «Что слышал?» «Аванс большой?» 35 тысяч». «Господа, быстрее в спальню! Александр деньги в бюро хранит». И подъезд тот же самый. Нехорошие предчувствия терзали Тоннера. Вдобавок заныло правое колено, всегда предвещавшее Илье Андреевичу свежий труп. В этом подъезде жил Верхотуров. «Пятый к первому придет». «Нет-нет, ерунда, бред юродивый». «Вот ихняя фатера», — сообщил дворник на площадке третьего этажа, осветив обитую кожей дверь. Кислицын дернул шнурок колокольчика. «Давно Попугаева тут живет?» — поинтересовался Тоннеру дворника. «Аккурат сегодня поселилась. 2 месяца фатера пустовала. Жилец предыдущий из окна выпрыгнул. Вот никто снимать и не хотел». «А звать капитаншу как?» — спросил Тоннер. «Аграфена. Аграфена Ильинична», — с трудом вспомнил дворник. «Молодая? Старая?» «Да кто их под вуалем разберет?» «Не открывают», — озадаченно сказал Кислицын. Может, подшутили надо мной?» «Дома ли капитанша?» — спросил Тоннер. «Как заехала, не выходила. Вы обождите чуток», — подмигнул дворник. «Одеваются они. За час до вас к ним хахаль пожаловал. Молодой, с усиками». «С усиками?» — переспросил Кислицын. Сердце Тоннера сжалось в комок. «Пятый к первому пойдет. Первый — Верхотуров, второй — Репетин, третий — Ухтомцев. Баумгартен был четвертым. Господи, кто пятый? Господи, кто?» «Постой, не уходи. Боюсь, понадобишься», — бросил Тоннер дворнику и толкнул дверь. Она была не заперта. Ящики бюро оказались пусты. Только конверт с надписью «Володе и Денису». Печать была сорвана. Дрожащими руками открыл. Внутри два листка. Первый. «Дорогие друзья, надеюсь, это письмо вы не прочтете. Пишу на всякий случай, чтобы знали по отчаянию, где меня искать». Второй. «Рада, что не ошиблась, и желание жить пересилило вашу жадность. Приходите сегодня в полночь ко мне. Живу я в доме Молчановой на углу Вознесенского, Средней Мещанской и Екатерининского канала. Спросите квартиру капитанши Попугаевой. Вход ко мне со двора, дворник покажет. Стучать не надо, заходите, дверь будет открыта. Если задержусь, обождите. В предвкушении». «Где? Где нашли Роса?» — быстро спросил Угаров. «Полторацкий переулок», — ответил Яхонтов. «Средняя Мещанская далеко оттуда». «Минут пять пешком». «Тихон туда пошел!» — Угаров сунул Петру Кузьмичу листки. «Скорее за ним!» «Свет у капитанши в столовой горит. Я со двора приметил», — тихо сказал дворник. Кислицын с Тоннером шли за ним по коридору. «Где столовая?» «Сейчас повернем». Дворник с поклоном отворил дверь. «Господи!» Матвей Никифорович остолбенел на пороге. Посреди комнаты над круглым обеденным столом болтался в петле человек. «Дуй за полицией, милейший!» — скомандовал дворнику Тоннер. «Это Тучин!» — Кислицын схватил доктора за рукав. «Вижу!» — Тоннер снова обратился к дворнику. «Этот человек сегодня к капитанше приходил». «Я, господин хороший, лица не разглядывал. Может, и он. Нет, тот в сюртуке до пят был». Испуганный Кислицын попытался примоститься на краешке стула и сразу вскочил, словно ужаленный. «Смотрите, Илья Андреевич, сюртук!» Кислицын осторожно двумя пальцами приподнял вещь. Дворник обрадовался. «Получается, он. Сюртук тот самый». «Кто еще заходил ночью в дом?» — строго спросил Тоннер дворника. «Кроме вас никого», — ответил тот. «Я в 9 завсегда ворот закрываю». Тоннер принялся осматривать квартиру. Все шкафы и ящики были пусты. «Капитанша что, без вещей въехала? Без слуг?» — продолжил он допрос дворника. «Сказала, вскоре обоз из деревни подъедет». «Во что одета была?» «Платье и жакет, на голове шляпка с вуалью». «Платье черное?» «Виолент». «Ничего не путаешь?» «Нет, барин, сестра моя у модистки пристроилась, швеей, я разбираюсь». «Точно капитанша из дома не выходила?» «Истинный крест! Сама сказала, я пока прилягу с дороги, а после полуночи ко мне гости подтянутся. Ты уж не спи. Рублик серебряный дала, вот». «Господин хороший, не знаю, чьи названия. Полицию звать надо». «Обожди». Фиолетовое платье и жакет нашлись на кухне, в нижнем ящике буфета. «Дамы незнакомые после приезда Попугаевой из дома выходили?» «А как же? На втором этаже князь Ивантеев квартирует. У него просители с утра до вечера». «А после Тучина, после покойника никого не впускал? Может, в ретиради кто просился?» «Гришка, нищий, у Троицкого собора пасется. А после службы непременно в кабак. Вот до ночлежки донести и не успевает». «Может, еще кто? Монах, к примеру?» «О, верно!» «Часто заходит?» «Второй Может, третий раз. Постойте, барин, когда господин Верхотуров выкинулся, тот монах тоже нужду справлял. Ох, не зря говорят, черницы к несчастью. В лицо узнаешь? У них клобук. Беги за полицией. Несмотря на зажженную от лампы свечу, Тоннер налетел на какое-то ведро в коридоре. Упасть не упал, но стукнулся локтем об стенку. Зайдя в столовую, увидел бледного Кислицына. «Его повесили. Он ведь не сам...» Тоннер, не снимая сапог, влез на стол. «Да, тучи назадушили струной и лишь потом подвесили. Имитация самоубийства». Матвей Никифорович обхватил голову руками. «Вы меня спасли. Капитанша услышала, что я не один и сбежала». «Вы в своем уме, Матвей. Разве женщине такое под силу?» «Нет, у капитанши есть сообщник». Тоннер кинул на стол найденное платье. «А я деньги нашел», — помолчав, неожиданно сказал Кислицын. «Деньги?» — удивился Тоннер. «Я, когда сюртук поднял, он мне чересчур тяжелым показался. Заглянул в карман, а там целое состояние». Илья Андреевич вытащил из сюртука 5 туго связанных пачек. 20, 30, 40, 45, 50. С лестницы донеслись звуки, шаги, голоса. События той ночи Денис помнил смутно. Александр в петле, Александр на столе. Самодовольный Тоннер тыкает толстым пальцем в красноватую бороздку. Удавлен опять струной. Не менее самодовольный Яхонтов. «Этой?» — достает из кармана струну, найденную в мешке Тихона. «Карта!» — Тоннер вытаскивает из Сашиного жилета даму треф. Яхонтов показывает колоду таких же дам. «Монахом, говорите, одет? Тогда я знаю, кто это. Личный слуга Тучина, вор и грабитель Тихон». «Грабитель, говорите? А почему он Тучина не ограбил?» Тоннер достает из тучинского сюртука пачки ассигнаций. Яхонтов мрачнеет, берет деньги в руки и ехидно улыбается. «Кукла!» Озадаченный Тоннер. «Действительно кукла!» Тучина грузит в телегу, прикрывая рогожие от мокрого снега. Откуда он взялся? Утром было бабье лето. Утром Александр был жив. В доме Лаевских Угаров подвинул вольтеровское кресло к камину и забрался с ногами. Яхонтов с Тоннером спорит. «Петр Кузьмич, — говорит доктор, — я не вижу логики в поступках убийцы. Зачем он куклу в сюртук подложил? Не понимаю. Остальные его действия вполне логичны. Придумал, как проникнуть в дом, выбрал время». «Логичны, говорите? Марфушу, коли не врет, на 30 000 обнес. У Тучина 50 взял, верно? Так зачем он после этого вернулся? За столовым серебром да за цацками?» Яхонтов указал на столик, где лежала горка драгоценностей. «Это же копейки!» «Он что, выходил и вернулся? Откуда вы знаете?» «Швейцар в себя пришел. Рассказал. Вслед за Тучиным и Тихон выскочил, мол, кралечку навестить. А через полчаса назад явился. И мешок швейцар видел. Поинтересовался, что там». Тихон ответил: «Гостинцы кралечки». «Что ж, вынужден признать вашу правоту. Убийца Тихон». «Наконец-то!» «Но если он из-за денег убивает, зачем Кухтомцеву забирался? Весь Петербург знал, что граф разорен». «Следствие по делу об убийстве Кухтомцева закрыто. Самоубийство. Точка». «Но пистолет, струна, веревка...» «Илья Андреевич, я тоже вынужден признать вашу правоту. Простите, но давайте рассуждать спокойно, по-деловому. Какая разница, за одно убийство Тихону пожизненное дадут или за 5? Его еще поймать надо. А если за 5-м 6-й последует?» Обмытый и переодетый Тучин уложен на диван в мастерской. Денис стоит у изголовья, смотрит на картину. Последний Сашкин шедевр. Не жаловал автопортреты, а вот перед смертью сподобился. Предчувствовал, что ли? Необычно, как написал. сломанная тень художника, задумавшегося перед мольбертом. Подошел Тоннер. «Денис, вам надо поспать. Пойдемте». «Непонятно. Непонятно. Не складывается», — раздраженный Илья Андреевич меряет шагами комнату Угарова. «Что непонятного, — горячится Денис. Непонятно одно. Где искать Тихона? Найду за душу». «Это не он. Не он убийца». Тоннер все быстрее и быстрее бегает по комнате. «Это еще почему?» — спрашивает Терлецкий. «Зачем он куклу мертвому Тучину подсунул?» «Да просто так, смеха ради». «Смеха ради? Подумайте только, сколько времени у него на эту куклу ушло». «Нет, он вор, обыкновенный вор, и украл деньги здесь, в доме, и мешок этот злосчастный тоже». «Кто же тогда убийца?» «Не знаю». «Не знаю». Тоннер достает трубку и тут же сует ее обратно в карман.